Глава 7. «Вы не смеете так поступать со мной! Все, что я сделала во имя любви!» Где-то я уже слышала этот мерзкий голос. Я вздрогнула и с ужасом осознала, что отключилась, видимо, на пару минут. Ром был хорош. На каменном полу, босиком, стояла женщина, капризно вздернув подбородок. Голубые глаза горели негодованием и презрением. Несмотря на тюремное рубище и свалявшиеся, потускневшие от отсутствия надлежащего ухода растрепанные волосы, посадка головы была точно такая же, как во время нашей встречи в поместье милорда Верда. Графиня Олмри. Высокомерная аристократка. Бывшая любовница Ричарда Фредерика Ре, принца Тигверда. Вспоминать не хотелось. Но я была совершенно не в силах контролировать непрошенные образы. Сладкий запах духов, хитро уложенные блестящие локоны, россыпь жемчужин между ними, расшитый драгоценными камнями лиф платья. Было на ней в тот день что-то роскошно изумрудное и очень дорогое. Розовые пальчики, перстни и золотые ногти. Видимо, какая-то местная магия. Сейчас от всего этого великолепия не осталось и следа. Ни одного украшения, грязь под отросшими обломанными ногтями, синяки на запястьях и щиколотках. Я вспомнила собственный опыт, и тошнота подкатила к горлу, поймала на себя осуждающий взгляд императора и постепенно вернулась к реальности. Арестованная по-прежнему стояла посреди кабинета, куда ее ввели солдаты, и надменно молчала. «Вот смотрю я на вас и не знаю, чему больше поражаться. Вашей собственной глупости или идиотизму моего сына?» Задумчиво протянул император. «Я все сказала, мне больше нечего добавить, ваше величество», патетично повторила графиня. «Все, что я сделала, я...» «Нет, это невозможно», закатил глаза император и позвонил в колокольчик. «Ваше величество!» «Уведите», — распорядился император, — «и вызовите главу рода Олмри». Он покосился на меня, проглотив явно неприличное слово. Графиню вывели. «А что вообще происходит?» — осторожно спросила я. Удивилась, насколько тихий и хриплый у меня голос. «Вероника, было видно, что Фредерик беспокоится за меня». Но, видимо, император решил, что происходящее в данный момент важнее. Я почувствовала его настроение и попыталась взять себя в руки. «Вы не поняли, кто затеял интригу с кристаллом?» А вот этот вопрос мужчина просто прорычал. «Что?» Кабинет замка исчез. Я стояла перед огромным массивным зеркалом в золоченой раме, смотрела в него и ничего не понимала. Изображение пугало. Расшнурованный наполовину корсет, распущенные волосы, кривая, жадная ухмылка алых губ. И вдруг отражение изменилось. В черноте магического зеркала стояла уже не я, а графиня в тюремной робе с искаженным злобой и болью лицом. Злой, отчаянный смех из-за зеркалья. В нем одновременно читалось и торжество, и отчаяние, подкрепленные слепой, неконтролируемой ненавистью. Сначала я подумала, что трясущейся от смеха рукой, с вытянутым вперед грязным пальцем, она указывает на меня, но быстро поняла, что горящие безумием глаза устремлены куда-то. Я резко обернулась и закричала. За моей спиной в торе графини хохотал император. Его образ таял, приобретая совершенно другие черты. «Нет, это не я! Это не он! Ричард!» Мой крик утонул в темноте. «Не лучшая моя идея!» — услышала я голос Фредерика. Он доносился как сквозь вату. «Думал показать вам, что я такое не оставлю безнаказанным, и доказать, что сын не виноват. Вероника!» Он опустился передо мной на колено и взял мои руки. «Ледяные! Вероника, послать за Ирвином!» «Нет, мне нужно знать». Я постаралась, и мой голос звучал почти спокойно, только руки предательски тряслись. «Хорошо, давайте продолжим». Император поднялся и уселся рядом со мной. Следующим в кабинет завели мужчину. Одет обычно, но было видно, что белье не менялось несколько дней. Он был так же измучен, как графиня. Но в серо-голубых глазах не было ни злости, ни высокомерия, только достоинства. И готовность принять с честью все, что будет угодно повелителю. «Ваше Величество», — аристократ опустился на колено. «Хоть вы и понимаете, насколько тяжела вина вашего рода перед империей. Да, Ваше Величество. И вы не будете оправдываться? Не скажете, что Глория Олмри вам лишь невестка? А ваш старший сын, который имел несчастье быть женатым, на ней погиб, выполняя приказ? Не вспомните, что ваш младший отпрыск — гордость Академии и надежда всей магической науки, что ему только 17? Ваше Величество и так об этом знает. Мне остается лишь дождаться справедливого приговора». Император в раздражении поднялся. «Вы понимаете, что невеста моего сына не погибла лишь чудом?» «Да, Ваше Величество, мне и моему роду нет оправдания. Я обязан был контролировать все поступки младших рода. Это моя вина, и я готов понести наказание». Император вздрогнул. «И что теперь?» — проскрежетал он. «Графиня гласит, что она жертва любовной страсти, которая она воспылала к принцу Тигверду. Ваш младший сын молит о возможности искупить, твердит, что это был розыгрыш, просто неудачная шутка. И слава стихиям не заикается о своей неземной любви к Глории. Вы просите о правосудии. А вот что делать мне? Я даже не знаю, где мой сын». Фредерик вскочил и в раздражении прошел по кабинету. Потом остановился перед коленопреклоненным аристократом. «Бывшую графиню Олмри я прикажу лишить магии и сослать в колонии с лишением дворянского титула. Она должна будет выйти замуж в самый короткий срок. Кто согласится на ней жениться, пускай и женится. Только это будет человек без титула, фермер, свинопас. Проследите за этим, чтобы все исполнили в точности. Теперь ваш младший сын». Аристократ почему-то пристально посмотрел на меня, потом отвел взгляд и замер. Император думал, потом проговорил. 5 лет рудников, но в качестве горного инженера, при условии героического труда, без поражения в правах. Ему, кажется, нравится экспериментировать с магическими свойствами драгоценных камней. Вот пусть и займется этим. И заодно улучшит их добычу на рудниках. Что касается вины рода Олмри перед моей семьей, я требую, чтобы вы немедленно вернулись на пост министра финансов. Таков мой приговор. Доставил меня домой Фредерик Тигверт лично. Радостным возгласом величество поприветствовал Пашка. Видно было, что после моего спасения сын привязался к императору. Рэм поклонился и смущенно склонил голову Феликс. «Как у вас хорошо», — прошептал повелитель империи. «Оставайтесь на ужин», — предложила мама. Я быстро поела, извинилась и пошла спать. Ноги подкашивались, руки тряслись, даже на душ сил не было. Только голова коснулась подушки, я исчезла. Все исчезло. Лишь запах горьких трав, свежей земли и тумана. Чем пахнет туман? Не знаю. Наверное, магией. Магией, что подарила мне жизнь. Мне и Пашке. Голос, который я никогда не забуду, пел. Колыбельную. На незнакомом, но очень мелодичном языке. Не имперском. Я увидела длинные пальцы, сжимающие прозрачный шар. Внутри него спал Рэм. Герцогиня Реймская пела колыбельную своему единственному сыну, и лицо ее светилось болью и нежностью. Я тихо стояла, стараясь не мешать. Последняя фраза стихла, герцогиня подняла на меня глаза. «Миледи», — поприветствовала она, склонив голову, — «добрый вечер». Я привычно поморщилась. «Добрый, но я не миледи. Я не дочь лорда и не жена лорда». «Почему это для вас так важно?» Мои предки пахали землю, добывали уголь, лечили, защищали родину, но на скользком придворном паркете не отметился ни один. И я только их потомок, и горжусь ими». Герцогиня грустно улыбнулась, аккуратно поставила шар на изящную кованую подставку, под которой тлели травы, источая тот самый горьковатый аромат. «Знаете, по гордости и благородству вы можете дать фору любому вельможе, что в герцогстве Реймском, что в империи Тигвердов. Тем не менее, и как мне вас называть? Вероникой. Зовите и вы меня по имени Дарина». «Очень приятно», — улыбнулась я. «Вероника, вы не злитесь на меня. Я не чувствую гнева. Вы спасали своего ребенка, и я не могу осуждать вас. В подобной ситуации я бы, наверное, сделала то же самое». «Да нет же!» — герцогиня Реймская вскочила. Перехваченные тонким ремешком волосы от резкого движения рассыпались по плечам, сверкнули медью. В карих глазах золотыми искорками отразилось пламя свечей, которыми была уставлена комната. «Я это сделала не для того, чтобы укрыть вас. Никто так и не смог понять, где вы. Идея укрыться в империи оправдала себя». «Тогда зачем?» «Преследователи герцога потеряли терпение. Они решили узнать, где вы скрываетесь. Они решили узнать это у ваших родителей, Вероника». Дарина печально улыбнулась. «Самое логичное и простое предположение — ваши родители вас и укрывают. Вот тут мне стало нехорошо. Я представила себе, как убийцы врываются в наш дом, беззащитных отца и мать». «Спасибо вам», — прошептала я. «Вы их спасли». «Мне жаль, что такими зверскими методами», — покачала головой герцогиня. «Я прокручивала ситуацию по-разному, по-другому не выходила. Ваши родители должны были поверить в то, что вы погибли. Паша дома. Следовательно, вы не можете быть причастны к спасению наследника Реймского герцогства». «Я понимаю». «Да. Жаль только, что этого не понимает Геральт». «Кто?» — удивилась я. «Мой сын». «А, простите», — рассмеялась я. «Как ты привыкла, что он Рэм?» «Рэм», — тяжело вздохнула она. Мне стало понятно вдруг, как женщина устала, как измучена. Старое детское прозвище. Герцогиня замолчала, задумалась, потом проговорила. «Мой сын отказывается со мной общаться. Удивительно, но Академия пошла ему на пользу. У него никогда не получалось выстраивать такие сильные защитные щиты. Я пыталась пробиться почти в полную силу. Если использовать весь потенциал, он может этого не выдержать. Поэтому я ничего не могу сделать. Я поговорю с ним. Не надо. Он будущий повелитель своей земли. И уметь действовать сообразно здравому смыслу — его долг. Он 14-летний мальчик, которому сильно досталось в последнее время», — осторожно возразила я. «Спасибо вам. У меня никогда не получится стать ему просто матерью. Я рада, что вы смогли это сделать. И знаете, у вашего сына тоже есть вторая мать». Герцогиня встала, подошла к маленькому столику, на котором кроме свечей стояли шкатулки и сундучки разных размеров и форм. Она быстро стала открывать один за другим. Травы, земля, какие-то порошки, камушки. Все это мелькало меж быстрых легких пальцев и, наконец, превратилось в веревочку. Ловко разорвав ее на две равные половинки пламенем свечи, что-то напевая про себя, Дарина вытянула левую руку перед собой. На среднем пальце сверкнул перстень. Я присмотрелась. Отполированный прямоугольник темно-коричневого камня в простой оправе. Мой помолвочный перстень выглядел богаче и изящнее, но камень имел ту же прямоугольную форму. «Возьми», нараспев произнесла герцогиня, и ниточка исчезла, будто змейка юркнула в кольцо, сверкнув на прощание янтарным облачком. «Теперь вы», герцогиня потянулась к моему запястью. Браслет на мгновение сверкнул. Дарина замерла, потом посмотрела на меня долгим красноречивым взглядом, но не проронила ни слова. Занеся над жемчужиной вторую часть веревочки, маг долго тихо шепталась с браслетом. По руке разливалось приятное тепло, жемчуг на мгновение стал золотым. И в конце концов произошло то же самое. Артефакт принял просьбу. Дарина взяла меня за руки и улыбнулась. «Теперь мне будет проще защищать вас, Вероника». Герцогиня все еще сжимала мои ладони. Ее пальцы нащупали перстень, она подняла мою руку и внимательно вгляделась в кольцо, которое в последнее время меня совершенно не слушалось. Я поняла, о чем она думает. Перстни были похожи. «Откуда он у вас?» Карие глаза гипнотизировали. «Это перстень Ричарда Тигверда. И, пожалуйста, не мучайте меня расспросами. Я очень устала и хочу спать». «Чкори, занятно», — будто про себя прошептала Дарина. Я оживилась. Спать расхотелось. Усталость как рукой сняло. «Чкори, Чкори, где же я это уже слышала?» Я подняла на герцогиню жадный любопытный взгляд. «Чкори, кто это?» «Однажды император Тигверт, когда...» «Вероника, вы устали. Вам нужно поспать. Возвращайтесь». Герцогиня говорила тихим, мягким голосом, но противоречить ей было невозможно. Она читала меня, как открытую книгу. Я вспомнила Рема. И как же ему было, наверное, тяжело. «Рэм скучает», — сказала я, — «и очень волнуется». «Вы очень удачно укрылись. Даже я долго не могла поверить, что вы могли попасть в дом имперского палача и найти там укрытие», — сменила тему герцогиня. «Дарина!» — тут же возмутилась я. «Будьте любезны, не оскорбляйте при мне милорда Верда. В конце концов, мы ему обязаны. Он спас нас и принял мальчиков как родных». «Простите, но мне тяжело быть обязанной этому человеку. Быть обязанной империи Тигвердов. Главное, все живы, а как Ричард говорил Рэму, все остальное — это только гордыня». «Возможно», — прошептала герцогиня, «и мне придется заплатить за свою гордыню. Но, с другой стороны, Рэм в безопасности. Это главное». «Может, вам стоит принять помощь империи? Ричард говорил, что они не будут вводить войска на территорию герцогства. Думаю, император в силах устроить все таким образом, чтобы выглядело так, будто они и не вмешивались». «Но я буду знать». Герцогиня зло сверкнула карими глазами, и янтарные искорки заплясали в глубине. «К тому же, Фредерик Тигверт наверняка потребует платы за свою помощь. Думаю, с ним можно будет договориться. Например, вы возьметесь обеспечить его гномьим самогоном. Пожизненно». «Вы верите Тигвердам?» — изумилась герцогиня. «Да», — просто ответила я. «Я вам завидую», — опустила глаза правительница. «Слушайте, но ведь вы тоже различаете правду и ложь. Значит, можете...» «Я способна различать правду и ложь в том случае», — мягко прервала меня герцогиня. «Если собеседник по магической силе слабее меня». Это не относится ни к Ричарду, ни к Фредерику Тигвердам. И дело не только в этом. А если они предоставят вам доказательства? Вероника, сильный маг верит лишь себе и своим ощущениям. Дарина, быстро спросила я, а если такого мага заколдовали? Он не будет верить никому, пока не вернет свои способности. И я проснулась. С чувством полной безысходности. Ричард никогда никому не поверит. Никому, кроме себя.